Глава четвертая. Маленький шах Аббас, владыка мира и убежище мудрости, еще развлекался игрушечной сабелькой, а Персией самовластно правил Надир. Спешить некуда, грянет час, и ребенку поднесут напиток, от которого Аббас сразу лопнет. А кто станет тогда владыкой мира и убежищем мудрости? Конечно, он, сам Надир. Надир лежал на оттаманке в глубине шатра зеленого прозрачного шелка, который был раскинут под апельсиновыми деревьями. Ножки ложа его, чтобы гроза и молния не покарали Надира, были сделаны из чистого хрусталя. Вчера инженер-француз отвел ручей из древнего русла и пропустил его под самой оттаманкой. Хорошо журчит ручеек, пробегая между хрустальными ножками. Сладко благоухает сад, разбитый еще с вечера внутри шатра. Через янтарный чубук Надир неторопливо посасывает желтое ширазское вино, когда к нему в шатер внесли подносы с человечьими глазами. Большими серебристыми грудами, слезясь и закисая, облепленные мухами, лежали глаза с помутневшими зрачками. Меч Востока и солнце Вселенной — вот глаза, что бессовестно взирали на мир, недостойные видеть твою тень на земле. Глаза вырывались у тех, кто не мог уплатить Надиру налога. Острием ножа, легко и ловко, Надир стал пересчитывать своих должников. Глаза отлетали один за другим, сочно шлепаясь в глубокую лохань. Сбившись со счету, Надир зевнул, явно скучая. — Сколько же здесь всего? — 2000 катаров, о величие мира! В каждом катаре 7 глаз. — А где сейчас посол московский? — спросил Надир. — Он приближается к тебе, дрожа от страха. Он приближался. Под копытами коня соскальзывали в пропасть камни. Лицо князя Сергея Голицына иссушили горные ветры. От стужи снеговых гор посол проехал до зноя прибрежий, из-под тени елей он въезжал в прохладу рощ южных. Бурлили тут воды разные, ключами бьющие, воды ледяные и воды кипящие. На скалах пыжились фиолетовые ящерицы с безобразными головами. В бездонности неба парили коршуны. Мерно и звонко выступал конь посла России. Да чего ужасен мир Персии при Надир-шахе? Одиноко стоят караван-сараи. Вокруг них, обглоданные шакалами, валяются ребра, позвонки и челюсти, оскаленные в смерть. Богатая страна превращена в пустыню, люди одичали. Увидев всадника, житель убегает в скалы, прячется в камнях. Можно проехать всю деревню из конца в конец, и почти каждый крестьянин одноглаз. А полные слепцы, глядящие на мир двумя гнилыми ранами, это землепашцы, которые дважды подати Надиру не оплатили. На дорогах Персии сейчас мертво. Только изредка слышен стон. А вот и сам источник этого стона. Бичами понукаемы рабы на своих плечах несут к Мешхеду мрамор из Тавриза. Надир еще не стал законным шахом, а уже строит для себя дворцы, бассейны, башни и киоски для прохлады. А камни таковы, что люди, несущие их, кажутся муравьями. Все камни именами наречены: Расход мира, Гордость Хорасана, Надир камень. Хорасан — главный обитель Надира, а Мешхед — столица Хорасана. Тысячи мастеров из Индии, Китая, даже из Европы наводят яркий блеск на этот город. По единому слову Надира племена переселяются на пустоши, взрываются древние плотины, затопляя пашни, возводятся новые. Старые города за неплатеж податей предаются огню, безглазые жители их сгоняются в пустыне. Так было с Шамахой, когда-то цветущей. По дорогам Персии везут в клетках к Надиру герканийских тигров, халдейских львов, ведут слонов из долины Ганга, медленно выступают татарские верблюды. Закутанных в шелка, под струистыми паланкинами, проносят к Хорасану невольниц для гаремов Надира, грузинок и черкешинок, сирийк и китаянок, негритянок и полячек, украинок и русских. Женщины Надиру противны, но пышность Сераля — свидетель его величия. Так пусть они едут, чтобы изнавать до смерти в золоченых клетках гаремов, в благоуханных садах, где так звончаты фонтаны, где так прекрасны розы. А ночлеги на дорогах опасны. Старый караван-сарай, сложенный квадратом из камня, весь унизан кельями, а внутри его двор, и во дворе сгуртованы кони путников. Голицын, запахнувшись в плащ, сидит на корточках перед костерком, а в котле кипит вода. Из китайской чашечки князь поддевает пальцем густую мазь чайной эссенции, бросает ее в котел. Рука посла берется за чашку. — Проверьте, кто ночует с нами в караван-сарае, — говорит он начальнику конвоя. — Нет ли худых людей под нашей крышей? Офицер Перфильев скоро возвращается. — Чисто, — отвечает он князю. — Два араба, один англичанин, семейство армянское, да девка краковская в гарем везомая. Тихие черные тени возникли на пороге. Это армяне. — Господин, — просят они посла шепотом, — спаси нас от гнева Божия. Дай паспорта русские. Мы разорены, жилища наши уничтожены, а жен и детей наших осквернили грязные овшары. Голицын отвечает армянам, а в горле комок слез. По договору Решскому не имею права отнимать под корону российскую подданных его величества шаха персидского. Советую вам бежать в Астрахань. Там множество единоплеменников ваших. Купцы армянские уважаемы на Руси, живут счастливо и богато, нужды и притеснения не ведают. Я все сказал вам, люди добрые. С криком, из-под стражи вырвавшись, вбежала к нему полячка. — Пан амбассадор! — Добротливу пан москвичанин бенже ласкови, мне вестс помимо властней воли, сбавене мне! Прекрасно было лицо юной краковянки. — Дитька моя, — отвечал ей Голицын скорбно, — цо я моц зробить? Мы стоба в краевах не христианский, а я амбассадор москвичанский, но не посполитый. Жалкую по тоби, бардзо жалкую. Послышался звон мечей. Вошли стражи в тесных кольчугах, надетых поверх грязных халатов. Свирепо глядя на неверных, схватили краковянку и увели. Средь ночи часто просыпался Голицын, слушая вой шакалов. Потом диким воплем резануло в тиши, и снова тихо. Да, снова тихо. Князь уснул. В далеком и древнем селе Архангельском, в отчине дедовской, сейчас сыплется мягкий снежок, стегают меж берез косые зайцы. В узкие бойницы окошек красным клинком вошел рассвет восточный. Караван-сарай уже пуст, все отъехали. А на воротах здания распята на гвоздях белая кожа, снятая с краковянки. В пустой комнате ворочался еще живой кусок красного от крови мяса. — Езжайте все, — простонал Голицын. — Я догоню вас. В пустынном караван-сарае грянул выстрел. По каменистой дороге цокали копыта коня посольского. Голицын проезжал как раз через Гилянь, недавно отданную Надиру, от неразумных щедрот Анны Иоанны. Посольство русское въехало в Мешхед, когда небеса уже темнели. В голову князя и его свиты летели камни, пущенные шейхами или нищими. Обнаженные дервиши сидели на корточках в теплой пыли и, закатив глаза под лоб, проникались молитвами, искусно расковыривая щепочками свои язвы. Трупы умерших от голода валялись по обочинам рядом с дохлыми собаками, никем не убранные. В тончайший аромат персидских роз врывалось смрадное и густейшее зловоние из канав проточных. А в тени кустов миндальных стояли наготове блудницы, держа в руках подушки и одеяла. Непристойно крутя голыми животами, они распевали стихи в честь святого Хусейна, сочиненные ими тут же. Дар импровизации — дар волшебный, им где угодно можно удивить, только не в Персии. Князя встретил резидент русский Иван Калушкин. Молодой человек, происхождение неизвестного, который, по слухам, чуть ли не из мужиков в дипломаты вышел. Был он седой, как лунь. — Веди в дом, Ваня, да покорми чем-либо. Ужинали при свечах. Говорили о Надире и политике. Как будет далее в Персии? Надира надобно побуждать к войне с турками, ибо турки крымцев мутят, а крымцы рвутся в Кабарду, на Кавказ. Надир вечно пьян, — говорил Калушкин, — оттого и визири его пьяные. Войско пьет тоже, а с пьяными политиковать трудно. Скажи мне, Ваня, есть ли кто ныне в Персии счастливый? — Вот только один Надир и счастлив, — отвечал Калушкин. — Глаза мужикам нашим, — затужил Голицын, — пока еще не рвут за подати. А гаремы в Петербурге уже сыскать мощно. Народ наш преневолен так, что как бы Русь вся за рубежи не разбежалась. — Зато вот от Надира не убежишь, — пояснил Калушкин. — По всем дорогам стоят рахдарамы, убивая каждого, кто к рубежам приблизится. Света же персам при Надире не видать. Коли кто имеет дерево плодоносящее, так сразу его срубают, ибо налог за него оплатить нет мочи. Лучше уж дерево срубить, нежели глаз своих через искусство палача шахского лишиться. — Как рвут-то хоть? — спросил Голицын горестно. — Они умеют. Щипцы особые. Или шилом раскаленным. Только зашипит глаз, и все тут. Я видел не раз. Оттого и посидел. Долго молчали дипломаты. Гилянь уже отдана на растерзание Надиру, а они более не хозяева в политике. Петербург свысока считает, что лучше Остермана никто не разбирается в делах восточных. Оттого-то Остерману слово решающее — последнее. — Давай-ка спать, Ванюшка, а завтрева мне аудиенц. — Аудиенц? Надир просто издевался над послом русским. — Когда я иду на войну, так я сам иду. — А что у вас, царица такая лентяйка, всегда дома сидит? Пускай и она на войну идет. Будем мы с ней воевать честно. Кто что у соседей своих захватит, то пусть и принадлежит победителю. Конечно, от разбойника с большой дороги ничего другого и не услышишь. Сергей Дмитриевич заговорил в ответ о тучах пленников и рабов, которых держат власти персидские, о племенах Кавказа, которых шайки Надира силком уводят вглубь Персии, расселяя в местах гиблых, налоги зверские платить заставляя. О горечи женщин славянских в гаремах Персии изнывающих. — Что ты мне, скакуну лихому, о соломе рассказываешь, — орал на князя Надир. — В бумагах твоих Анна пишет, что она великая. Не вижу я величия ее, если Московия не может отдать мне Баку и Дербент. Великая ли ваша страна Россия? Спрашивал я об этом мудрецов своих. Они мне отвечали, что Московия большая, но про величие ее в книгах мусульманских ничего не сказано. — Она великая! — вытянулся в гневе Голицын. — Зачем ты врешь мне? — хохотал пьяный Надир. — Вы словно шакалы в труп осла вцепились в эти города Баку и Дербент. Или у вас своей земли не хватает? Довольно меня обманывать. Я заключу назло вам мир с турками. Мы объединим наши армии, и завтра наши трубы протрубят в Москве. Меня Аллах возвысил столь высоко, что я весь мир могу забрать под тень, падающую от меча моего. Скажи, ты посол полномочный или нет? Голицын подтвердил и чрезвычайность, и свои полномочия. Да где же мощь твоя чрезвычайная? Если не врешь, так своей волей прикажи отвести войска царицы прочь, за Терек их прогони обратно, чтобы я уже никогда не видел их в своих пределах. Гилень уже отдали на разбой и ужасы. Теперь Дербент отдай. И князь в злости откланялся Надиру, который возлежал на диванах кверху животом, окруженный красивыми грузинскими мальчиками. А в углу шатра сидел придворный историк над раскрытой книгой, чтобы поведать в ней потомству о славных деяниях Надира. И Надир, тоже в злости, велел ему так. — Излей с пера своего, разума, сладчайший сок моей мудрости. Запиши, что Надир, сын и внук своей сабли, отделал глупого посла Московии, и тот уполз в нору, зализывая раны своей подлости. Но Голицын главного от Надира добился. Армия персов снова пошла под крепость Ганджу, занятую турками. Легкие на ногу шагали бахтияры с толстыми затылками, раскачивая на ходу копья. С гиком неслись по холмам воинственные курды, а за ними жены их, расставлявшие черные шатры в долинах над ручьями. В кольчугах двигались грузинские князья, с узденями, хвостливые, порочные и пьяные. Дымчатые быки тащили старинные кулеврины, которые не имели прицелов, но зато стволы их были покрыты сусальным золотом. Бесколесные пушки тащились по песку на бревнах, заменявших им лафет. Зато вот ядра были высечены из прекрасного мрамора и отшлифованы столь тщательно, что адскому труду рабов могли бы позавидовать и зеркала Версаля. Эти ювелирные ядра в чадящем грохоте выскакивали из кулеврин и навсегда пропадали на болотах далеко в стороне от Ганджи. Стрелять персы совсем не умели. Голицын понял, что Надир своими силами Ганджи никогда не возьмет, и велел прислать из Баку русских опытных бомбардиров. Когда они прибыли, посол переодел их в халаты, научил носить челму, а сбоку им привесили кривые сабли, чтобы турки не узнали об участии русских в осаде Ганджи. Русская дипломатия делала все, чтобы строптивый Надир шагал в общей упряжке с Россией. Довольный помощью от России, этот разбойник, казалось, уже забыл про Баку и Дербент. Но в один из дней прискакал курьер из Петербурга. Пальцы Голицына тряслись, срывая печать из пакета. Хрустел сургуч, с треском развернулась бумага. — Небось, худо там? — робко спросил Калушкин. — Остерман пишет нам, чтобы мы Баку с Дербентом отдали. Крепость Святого Креста велено разорить, а рубежи российские за Терек отодвинуть, аж до самого Кизляра. — До Кизляра? Ну, все пропало. — Нет, не все, — — ожесточился Голицын. — России без Каспия не бывать. Коли не Анна, так потомки наши вернут сей край от разбойников. А племена кавказские напрасно рыпаются. Им без России в мире не жить. Их тут, как баранов, станут свежевать все, кому не лень, ежели они от Москвы глаза отвратят. Уходим мы с кровью сердечной, вернемся мы с кровью бранной. Сергей Дмитриевич отъехал домой в рядах русской армии, надолго покидающей эти края. Последний раз прожурчал солдатам сладкий аракс, проголубели воды сурожские. Вот и Баку пропал за горами, дым начадя из скважин огнями петролиума. Вот и Дербент остался зеленеть в садах виноградных. Войска отступили, на север шествуя, уже в степи кумыкские. А следом за русской армией, которая без боя уходила по приказу Остермана, врывались орды авшарские и курдинские, грабя, бесчинствуя, насилуя. И каждой женщине разрезали сухожилия ноги правой. Пусть всю жизнь хромает она теперь, в знак насилия, учиненного над ней в юности. Долго трещали в пожарах бастионы крепости Святого Креста, в огне погибало все, что закладывалось Петром Первым на века. Остерману ведь ничего не жаль. Ранней весной коляска Сергея Голицына вкатилась в уютную сень родового села Архангельского. Оранжереи, колодцы, беседки, огороды, бабы, собаки, книги. Старый отец вышел на крыльцо. — По кускам Россию матку разрывать стали? — спросил сына. — Не я, батюшка, не я виноват в том, что отдали надиру. Он снял перед отцом шляпу, поцеловал руку старого сенатора. В звоне ручьев таяли снега, и пахло на Руси весною. Отец, повременив, сказал сыну: — Ах, князь Сергий, 40 годков тебе всего, а как ты стар, как ты сед! Говорю тебе родственно, подали от престола держись, от Остермана подали. Ныне, по слыхам, место губернаторское на Казани упалым стало. Просись на Казань. — В эку глушь-то, батюшка, укройся там, — отвечал отец. — Время ныне гибельное. — А вы? А как же вы, батюшка? — Я свой век отжил, и смерть меня не страшит. Возле бывшего верховника по-прежнему стоял Емельян Семенов, начитанный демократ из крепостных князя. Сейчас они совместно перечитывали «Принципы» итальянца Бакалини, который в сатирах своих никого не щадил, ни монархов, ни политиков, ни монахов, ни придворную сволочь. Книга Бакалини была насыщена жадным дыханием свободы, пропитана лютейшей ненавистью к тирании. Эту бы книжищу да в народ бросить! Странная и крепкая дружба была между маститым старцем-олигархом и начитанным простолюдином-демократом. Книжку прочтя, они ее долго обсуждали и, аккуратно тряпочкой вытерев, кожу переплета промаслив, бережно на место ставили. Библиотека росла.